Глава 20. Очередной халявный уровень, пожалуй, в этот раз уже больше напряг, чем обрадовал. Хитрая система таким незамысловатым способом снижала мой будущий выхлоп от охоты на живоглотов, потому как бросать на произвол судьбы уцелевшие 2/3 стаи высокоуровневых теневых тварей, на поиски которых была потрачена фигово туча времени, и, что гораздо более важно, прорва невосполнимой в теневой параллели энергии Кэп, разумеется, я не собирался от слова совсем. Награда же за убийство тех же живоглотов мною, но уже с теневым телом более высокого уровня, закономерно корректировалась в меньшую сторону, и хоть разовая плюшка в 600 призовых очков теневого развития нехило компенсировала будущие потери, все же совокупная будущая корректировка награды от призового уровня грозила отбором у меня куда больших потенциальных поступлений. «Поздравляю с удачной охотой!» — раздался в подкустовой тени над ухом шепот вернувшейся напарницы. «Угу!» — также едва слышно откликнулся я. «Я тут неподалеку шикарную рощицу с убежищем присмотрела», — продолжила пыхтеть в ухо невидимка. «Можно там пересидеть в безопасности какое-то время, когда здесь закончишь». «Я понял, Марин, извини, отвлекаешь». «Фу, бука какой! Да все, все, молчу». Отслеживаемые в параллель с коротким диалогом вторым потоком сознания по карте живоглоты поначалу растерянно скучковались вокруг места моего бегства с тропы. Но вскоре чуткий нюх тварей позволил им отыскать место за притропным кустом, откуда я шагнул в тень. Ну а дальше, поскольку на новом месте я тут же закрылся иллюзорной личиной их собрата, они не смогли уловить в округе человеческого запаха. Заметить же в густой траве под далеким кустом притаившегося собрата, если не знать, куда смотреть, было практически нереально. Ведь я не зря выбрал для перемещения крайнюю картинку в левом верхнем углу. Принцип работы теневого умения «Шаг в тень», с которым я легко разобрался после Марининой подсказки, оказался гораздо проще, чем я себе поначалу навыдумывал. Все эти открывающиеся при активации умения периферийные картинки предложения, оказалось, имели четкий и понятный функционал. Верхние предлагали для мгновенного перемещения варианты теней прямо по курсу, нижние, соответственно, тыловые теневые убежища. С левой стороны показывались варианты теней налево по курсу, справа и направо. Поскольку свернул с тропы от оставленной в стазисе стаи живоглотов, я удалился на 10 шагов вперед и, прячась за куст, потом еще сместился на несколько шагов влево. Дальше спасаться от преследователей логично было вперед и влево. Потому-то я и выбрал из многообразия предложенных теневым умением картинок крайнюю в левом верхнем углу. Покрутившись вокруг пустой притропенной колючки, раздосадованные пропажей мяса живоглоты вернулись обратно на тропку и, разбредясь по ней, начали деловито хрумкать грязными ледышками, ничуть не смущаясь тем обстоятельством, что это были останки расстрелянных мною иглами стужи сородичей. Я же, пережидая 4 минуты перезарядки игломета, остался дальше неподвижно лежать под далеким кустом, и, коротая вынужденное ожидание, поворотом кольца по часовой стрелке развернул перед мысленным взором перечень текущих характеристик и параметров кольца развития. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст 18 лет. Рост 173 см. Вес 56,3 килограмма. Энерготип. Свет, тьма 55-45. Порядок хаос 45-55. Отклик стихий. Воздух 72%. Вода 23%. Огонь 4%. Земля 1%. Открыто энергетических каналов 12. Талант настройщика раскрыт на 28,28%. Основные параметры. Сила 13. 133,66%. Ловкость 14. 140,77%. Выносливость 14. 146,67%. Интеллект 17. 172,16%. Контроль энергетических потоков КЭП 18. 186,83%. Плюс 180% резерв артефакта «Теневое сердце». Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 7246. Уровень теневого тела 45. 1484 из 1540. Теневой бонус к силе 4533. 45,33%. Теневой бонус к ловкости 4477. 44,77%. Теневой бонус к выносливости 4919. 49,19%. Теневой бонус к интеллекту 2615. 26,15%. Теневой бонус к КЭП 14980. 149,8%. Свободные теневые бонусы к распределению 454. Теневые навыки. Разоблачение уязвимости. Активирована 7-я ступень. Условия активации 8-й ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 10, выносливость 9, интеллект 16, КЭП 13. Целебный пот. Активирована 8-я ступень. Условия активации 9-й ступени. 5120 очков теневого развития. Сила 12, ловкость 12, выносливость 14, интеллект 14, КЭП 14. В активной фазе. Третий глаз. Активирована 8-я ступень. Условия активации 9-й ступени. 5120 очков теневого развития. Сила 10, ловкость 10, выносливость 14, интеллект 16, КЭП 14. Чужая маска. Активирована 8-я ступень. Условия активации 9-й ступени. 5120 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 16, выносливость 9, интеллект 15, КЭП 15. В активной фазе. Владение ледяным иглометом. Активирована 7-я ступень. Условия активации 8-й ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 11, ловкость 12, выносливость 10, интеллект 12, КЭП 13. Теневые умения. Навигатор. Активирован и доступен к немедленному применению. В активной фазе. Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению. Разряд. Активирован и доступен к немедленному применению. Своя среда. Активирован и доступен к немедленному применению. В активной фазе. Весовщик. Активирован и доступен к немедленному применению. Стрелок. Активирован и доступен к немедленному применению. Умник. Активирован и доступен к немедленному применению. Шаг в тень. Активирован и доступен к немедленному применению. 45-й уровень. Блин, уже пятое призовое системное повышение теневого тела за этот небывало затянувшийся рейд. Где, спросите, в таком случае положенные за каждый уровень свободные теневые бонусы к распределению? Разумеется, уже благополучно все освоены, за исключением 450 новых бонусов, только что прилетевших за 45-й. 200 теневых бонусов пришлось вложить в ускоренную прокачку ловкости, дабы довести последнюю до 14 пунктов, что соответствовало системным нормативам апгрейда 8-й ступени чужой маски, потому что без дополнительной прокачки этого крутого маскировочного навыка выбираться из убежища Берхов, вынужден признаться, в одиночку было как-то сыкотно. Ну и оставшиеся 2000 накопленных теневых бонусов пришлось вложить в КЭП, потому как лишь дополнительная прокачка этого ключевого не только для пребывания в локациях теневой параллели, но и для охоты на местных аборигенов параметра, позволяла хоть как-то пополнить скудеющие резервы живительной энергии, восстановление которых невозможно было до возвращения в родной мир. Кроме чужой маски, добытой в бесчетном количестве предыдущих схваток свободные очки теневого развития, как явствует из открывшегося перечня, активно вкладывались мною в развитие владения ледяным иглометом до 7-й ступени. Ну, с этим-то все было предельно ясно. Чем больше уровень стрелкового навыка, тем выше эффективность стрельбы иглами стужи и, соответственно, получаемая мною награда, Последний особо яркий успех с расстрелом высокоуровневых живоглотов – наглядное тому подтверждение. Еще два внушительных вложения накопленных свободных очков развития были сделаны для апгрейда до 8 ступеней целебного пота и 3 глаза. Потребность в прокачке целебного пота назрела, когда почти исчерпалась моя палочка-выручалочка – горошина энергосути. Увы, новых ртутных капель из умерщвляемых бывшим исчадием теневых тварей, как из рога изобилия, не посыпалось, окончательно подтвердив изначальную версию, что самая первая, навеянная непонятным сном глюком схватка с старусами, случилась под влиянием настройщика. Вторично же раскрутить свой талант на подобный повторный фокус я не мог при всем своем огромном желании. В итоге, по-прежнему хранящийся в яичной скорлупе под поясным узлом остаточный шарик энергосути, с крупной горошины сократился до рисового зернышка и заключал теперь в себе объем всего в 0,3 уровня, то бишь еще на 2, при большой удаче 3, поглощения. Прокачанный же до следующей ступени целебный пот смог восстанавливать перенапряженный после отчаянных схваток с тварями организм не хуже встряски от поглощения кольцом энергосути. Апгрейд же 3-го глаза номинально затевался мною для улучшения контакта с напарницей, потому как увеличение ступени ментального навыка укрепило нашу связь и позволило Марине безопасно отдаляться от меня на большее расстояние. Посредством теневых скачков, разумеется. Но кроме увеличения мобильности невидимки разведчика, развитие ментального навыка неожиданно увеличило еще и сопротивление болезненному откату настройщика. И теперь мигрень мало того, что начинала разгораться в затылочной части с заметным запозданием, так еще я определенно стал гораздо терпимее к лавинообразно порождаемой ею головной боли. Щедрый системный подгон за убийство шестерки живоглотов, изрядно обогатив меня свободными очками теневого развития, предложил для реализации теперь аж 4 варианта подъема теневых навыков. Можно было немедля заказать апгрейд до 8 ступени разоблачения уязвимости или владения ледяным иглометом, и, соответственно, до 9 целебного пота или 3 глаза. Лишь чужая маска не подлежала пока что апгрейду из-за требуемых на 9 ступени 16 пунктов ловкости. Ах да, имелся ведь еще и 5 вариант. Накопленных очков развития сторицей хватало мне для одновременной прокачки до 8 ступени разом и разоблачения уязвимости и владения ледяным иглометом. 0.1.12, 0.1.11, 0.1.10... 47-19, 47-16, 47-13. Два таймера обратного отсчета, выведенных в угловой периферии зрения, отмеряли время, оставшееся до перезарядки игломета и расход ограниченного параметром КЭП временного интервала. Поскольку самочувствие уже окончательно пришло в норму, я деактивировал целебный пот, сократив тем самым на треть бешеный перерасход КЭП. Отменить точно так же действие маскировки и карты было, увы, решительно невозможно. Первая обилка позволяла мне в своем укрытии оставаться неинтересным живоглотом. Вторая, не поднимая головы, следить за пасущимися в нескольких десятках метров потенциальными жертвами грядущего рейда. А значит, оставшаяся минута вынужденного бездействия обойдется мне потерей 2 минут из драгоценного времени интервала КЭП. Раздумья над выбором апгрейда навыка закончились в итоге принятием решения в пользу прокачки до 8 ступени владения ледяным иглометом. Этот навык являлся, безусловно, самым полезным в грядущей схватке с живоглотами. С параллельным же качем разоблачения уязвимости пока что решил повременить в силу временной неэффективности использования этого дополнительного навыка. Насколько я успел разобраться со своей читерской стрельбой из игломета, для отправляемых им в полет игл стужи, выцеливание уязвимости было не принципиально. Вонзаясь в тело теневой твари в любом месте, иглы стужи одинаково эффективно морозили часть туши теневого монстра пропорционально уровню текущего развития твари. Проще говоря, для высокоуровневых тварей требовалось больше игл, чем для низкоуровневых. Оставшимся же невостребованными очкам развития я решил найти применение после получения очередной награды за расстрел второй партии живоглотов. Сформулировав системный запрос, я через секунду получил соответствующее уведомление. Внимание! Вами использовано 2560 свободных очков теневого развития. Активирована восьмая ступень теневого навыка владения ледяным иглометом. 03, 02, 01. Вам доступен призыв теневого оружия ледяной игломет в любое время дня и ночи. Триггер призыва теневого оружия. Поворот кольца развития против часовой стрелки. Условия активации девятой ступени. 5120 очков теневого развития. Сила 12, ловкость 13, выносливость 12. Интеллект 14, КЭП 15. Внимание! Продолжительность призыва ледяного игломета ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 186,83%. Плюс 180% резерв артефакта «Теневое сердце». Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 3 часа 6 минут 50 секунд. Плюс 3 часа резерв артефакта «Теневое сердце». Описание теневого навыка. После призыва теневого оружия в вашей правой руке появится полуметровый ледяной игломет, и под действием навыка вы станете мастером-стрелком, способным без промаха разить иглами стужи с убойной дистанции любых потусторонних тварей. Внимание! Убойность каждой выпущенной иглометом иглы стужи остается неизменной вне зависимости от активации ступени теневого навыка. Критический урон иглами стужи рассчитывается в пропорции 1 стрела на 10 уровней развития теневой твари. То есть на противника 13 уровня достаточно будет потратить 1 иглу стужи, а на противника 56 уровня потребуется уже не менее 6 игл стужи. Ограничение восьмой ступени теневого навыка владения ледяным иглометом. Убойная дистанция поражения противника 85 метров. Боекомплект обоймы 45 игл стужи. Максимальная скорострельность 1 игла стужи в 0,3 секунды. Деактивация теневого оружия. Исчезновение игломета из руки происходит автоматически после опустошения обоймы. Повторный призыв игломета доступен по истечении 8 минут с момента предыдущей деактивации теневого оружия. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков и умений расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков и умений. Чтение пришлось прервать, едва начав. Апгрейд владения ледяным иглометом неожиданно привел к корректировке времени отката стрелкового навыка. Отчет последней минуты на верхнем таймере стремительно обнулился. Я тут же выполз из-под колючего куста и, отменив навигатор с чужой маской, призвал в правую руку ледяной игломет восьмой ступени. Уже на втором шаге из укрытия мирно пасущиеся в отдалении живоглоты дружно меня почуяли. Я вскинул ледяной игломет навстречу разворачивающимся друг за дружкой монстрам и сжал внутри читерского оружия спусковой эспандер. Навстречу сорвавшимся с места живоглотом ударила прицельная очередь игл стужи. Схватка началась.